Делегация тхэквондоистов во главе с вице-президентом Международной федерации тхэквондо Рёнг Вайменгом, которая прилетела 13 июня в Пхеньян, возложила букеты цветов к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ. Она примет участие в торжествах в честь 50-летия создания Международной федерации тхэквондо.